«Ладно», — сказал Мэтт, массируя затылок. «Как я уже говорил, она боится. И все, что сделала, вызвано паникой. Девчонка оказалась замешана в нечто такое, из чего опасалась не выбраться живой». «Что конкретно?» «Не сказала». Деймос посмотрел в глаза Герарду, и тот понял, что он не лжет. «Она пыталась скрыться. От кого?» Ида оперлась обеими руками о стол и нависла над Мэттом. «Не от Пятиглава точно», — усмехнулся тот. «Ее не страшила ни перековка сознания, ни заточение, ни наблюдение. Ну и, конечно, Иринеры не были для нее угрозой». «Кто может быть страшнее Деймоса? Бича снов, ожившего кошмара», — задумчиво произнесла девушка. «Только другой Деймос», — ответил Мэтт, добавив в голос немного зловещих интонаций. «Более могущественный, беспощадный, опытный, неуловимый. Ты можешь передать ей. Если она будет сотрудничать, мы обеспечим ей надежную защиту, самую надежную из всех возможных». Ида коснулась коммуникатора, висящего на поясе, точно собираясь немедленно вызывать группу поддержки для охраны беглого Деймоса. Тихий смех Мэтта растекся по кухне низким вибрирующим потоком, словно они все внезапно оказались во сне, и его пространство начало вольно играть со звуком. «Вы не понимаете, кто такие создатели кошмаров. Вы не представляете, на что они способны. От них не существует защиты. Нигде. Никогда». Он сделал паузу, давая возможность собеседникам осознать все сказанное, и продолжил. «Но эта девушка в таком отчаянии, что готова пойти даже на сделку с вами. Она будет сотрудничать, но, повторяю еще раз, я обещал ей защиту». «Это будет решать Пятиглав», — тут же сказал Герард. «Это будет решать Комитет безопасности нации», — перебила его Ида. И представители двух органов власти уставились друг на друга с молчаливым неодобрением. Мэтт откинулся на спинку стула с выражением самодовольного превосходства над людьми, интересы которых сумел столкнуть. Герард перевел взгляд на Аякса, который все еще сидел на столешнице, аккуратно сложив вместе лапы и обвив их пушистым хвостом. Кот едва заметно прищурил глаза в ответ и отвернулся с наигранным равнодушием. Они поняли друг друга. «Ну хорошо», — сказал Оракул, излучая добродушие и миролюбие. «В любом случае нам нет смысла спорить, нам нужно сотрудничество с Деймосом. Какой у тебя план, Мэтт?» «Она сказала, что больше не будет выходить в сон, но мы можем передать послание через ее друга». «Отлично, я еду к нему», — сказала Ида, застегивая верхнюю пуговку блузки. «Если за ним ведется слежка, мое появление не удивит наблюдателей, кем бы они ни были. Я периодически появлялась у его дома. А вы трое сделайте одолжение, не маячьте там». «Как прикажешь», — Деймос поднялся, демонстрируя полную готовность подчиняться, и протянул девушке заколку. «Отдай ему это. И скажи, что Кайра просила передать файлы в папке под паролем, который он знает. Тогда парень станет говорить с тобой». Ида нахмурилась, ее губы упрямо сжались, и она кивнула. «На этом, как я понимаю, моя роль в расследовании закончена», — беспечно произнес Мэтт. «Думаю, да». Охваченная азартом преследования, девушка притормозила на миг, посмотрела на него и сказала серьезно. «Спасибо за помощь. Я понимаю, если бы не ты...» «Это моя работа», — ответил он беззаботно, всем своим видом показывая, что не сделал ничего особенного, и об этом даже не стоит говорить. Ида помолчала. Видно было, она борется с собой, желая задать какой-то вопрос, но сомневаясь в том, стоит ли спрашивать. Не спросила. Резко развернулась и первой вышла из квартиры, подождала, пока все окажутся в коридоре, снова запечатала дверь. На стоянке девушка быстро села в свою машину, припаркованную неподалеку от Икарии Герарда, и уехала. Едва только ее внедорожник исчез из вида, всю благодушную расслабленность Мэтта как ветром сдуло. «Давай быстро!» Он распахнул заднюю дверцу и подпихнул Аякса внутрь. Тот недовольно мявкнул, махнул на беспардонного Деймоса лапой с выпущенными когтями, но запрыгнул в салон. «Гер, поторопись!» «Ну и куда ты так несешься?» «Кайри. Заберем ее и отвезем в безопасное место». «Значит, она все же сказала, как ее найти», — заметил Герард, садясь за руль. «Да». «И решила довериться незнакомцу?» «Я бываю очень убедителен». Мэтт нетерпеливо оглядывался, словно опасаясь, что все машины на стоянке одновременно рванут следом за ними, а у нее не было выхода. «Следы у тебя на спине. Учитель порол в детстве за неуемную активность». Деймос взглянул на него так, что Герард почувствовал, будто его самого хотели хлестнуть раскаленной плетью, но сказал невозмутимо, не желая продолжать тему наставника. «Я не доверяю ни Эринорам, ни Пятиглаву. Вы все слишком расслабились, привыкли к легким делам, поверили в свое мнимое могущество. Но лечение болезней и реальные правонарушения – такая мелочь по сравнению с ментальным контролем и управлением подсознанием». «Не думай, что мы настолько наивны, Мэтт». «Я не думаю. Я знаю», – ответил тот сухо, подался вперед, набрал на панели навигатора адрес, по которому находилось убежище Кайры, и снова откинулся на спинку кресла.